Глава 32. Веганцы. Узел Садовая, Сенная, Спасская. Днем раньше. Тертый выпрямился. Ну, что там еще? Группа вегана под названием «Бранденбург-24» действует у нас в тылу, доложил помощник. Тертый поморщился. Только этого не хватало. Все они обычные люди, не адаптанты. Возможно, прошедшие специальную подготовку. Что важнее, они предатели, поэтому живыми сдаваться не будут. Они безжалостны, авантюрны, изобретательны и хладнокровны. Они ненавидят нас так, как могут ненавидеть только предатели. Мы для них не враги. Мы для них скот и нелюди. Лесин помедлил. И, возможно, даже кормовая база. Эрмитаж. Крыльцо. День Х плюс 6. Около часа ночи. Краткий миг спокойствия перед дальнейшим. Компания отдыхала. Ветер заунывно подвывал. Низкое ночное небо висело над белым-белым Питером. Видно все вокруг до мелочей. «Ты раньше здесь был, правильно?» — спросила Герда. Скинхед кивнул. «Мы с этой штукой внутри старые приятели. Она меня как-то едва не слопала». «Почему передумала?» Скинхед пожал плечами. «Представьте бегающую, рявкающую ультразвуком мясорубку. Это будет он. Экскурсовод — еще та жопа. Мы тогда потеряли одного из наших. У нас был караван, шли к Электре. Кривой с дуры попытался снять одну из картин. Чего-то испугался и побежал. Забыл о правилах. Бегать нельзя». «Он погиб?» Убер задумчиво погладил себя по макушке. «Не, ему ноги оттяпало». «В общем, мораль сей басни такова. Экскурсовод не убивает, он наказывает». «А ты? Тебе что, вообще не бывает страшно?» Убер повернулся так резко, что Герда смутилась. «Хочешь, я расскажу тебе о страхе?» «Давай». «Когда мне было 10 лет, я знал, что мой отец бессмертен». Убер помолчал. Серое питерское небо плыло над головами над Александровской колонной. «Тогда было легко и просто. Знать, что с твоим отцом ничего не случится. Он самый умный и самый сильный. Он может все. Это далеко от обожествления. Мой отец не был идеален. Это факт. Но это был и есть и всегда будет мой отец. Он курил по пачке в день. Он пил кофе литрами. У него случались страшнейшие запои. Он бывало говорил и делал глупости, но это всегда был мой отец. Вот в чем парадокс. Мы никогда не помним в точности того, что было. Наша память создает воспоминания. Чем дальше, тем больше. Заполняет пустоты, восстанавливает или придумывает связи, налаживает причинно-следственную логику. Как сказал один умный человек, в выдумке, в отличие от жизни, всегда должен быть смысл. Этим наша память и занимается. День и ночь, без сна и отдыха. Придает смысл окружающему нас хаосу. «Так что будем где?» — начал комар. Герда толкнула его локтем в бок. Комар замолчал. Убер выпрямился. «Когда мне было 10 лет, я знал, что мой отец бессмертен. Когда мне было 11, мой отец погиб. Сейчас мне 43 года, и теперь я точно знаю, мой отец бессмертен. Когда я встаю 1 против 10, я спокоен, потому что в какой бы заднице я ни оказался, я знаю». Когда встаю я, мой отец встает рядом со мной, плечом к плечу. Тогда чего мне бояться? Ну скажите, что может меня напугать? Молчание. Ахмед хмыкнул. Скинхед повернул голову. Тебе что-то не нравится, просто рыцарь? Пошел ты вместе со своим отцом. Убер медленно поднялся. Герда мысленно охнула. Сейчас Скинхед его убьет. Глупый ты, Ахмед, сказал Убер. «Думаешь, ты меня оскорбил? Ты себя оскорбил. Думаешь, я тебя убивать буду? Я тебя просто возьму и закину обратно. Искусством полюбоваться. Хочешь?» Он надвинулся на бывшего царя. «Пошел ты!» Скинхед ударил его ногой под ребра. «Хрясь! Убер!» Герда подскочила. «Зачем так-то?» «Просто я обидчивый и ранимый. И пиздец какой злой!» Внутри Эрмитажа шумно вздыхал экскурсовод. Бродил по залам, включал и выключал свет, маялся. Похоже, выходить из здания он не собирался или не мог. «Не, мы к тебе больше не пойдем», — сказал Комар. Он выдохнул, сел на парапет. Сил не было. Положил автомат на колени. «Что, брат Комар, устал?» — скинхед осекся. «Сваливаем отсюда», — негромко сказал Убер, глядя куда-то над головой владимирца. «Обратно». Комар поднял взгляд. «Чего? Ты сдурел?» «Обратно!» Убер мотнул головой. «Обратно? Это в здание Эрмитажа». Комар дернулся. Воспоминание о том, чего они чудом избежали, заставило его перекоситься. «Да ну нафиг! Убер что, шутит?» «Почему?» Убер кивком указал направление. Комар вгляделся. «Не вижу». «Вон там, у колонны. Видишь?» Комар, как дитя подземелья, обладал прекрасным ночным зрением, так что, сообразив, куда нужно смотреть, Комар сразу же обнаружил пришельцев. Вооруженные люди двигались через площадь уверенно и спокойно, словно были здесь хозяевами, 12 человек. «Но...» — Герда не могла поверить ушам. «Там же экскурсовод!» Убер выпрямился. «Лучше 10 экскурсоводов, чем веганцы». «А ты откуда знаешь?» «Было дело! Быстрее!» Ахмед замешкался. «Может, стоит сделать вид, что шнурок развязался, и отстать от этой дурацкой компании? Веганцам можно объяснить, что он царь восстания, и все будет в порядке». Пинок под зад резко прибавил ему скорости. «Давай, заморыш!» Убер вышел из себя. «Шевели лабутенами!» Один из силуэтов замер. Потом повернулся в сторону компаньонов, скинул сжатый кулак, знак внимания. Убер в сердцах стукнул по колонне. «Черт! Нас заметили! Наверх! Быстро!» Компания помчалась по пандусу, уже не заботясь о тишине. Ввалились в криво висящие двери в огромный холл музея. Побежали по лестнице наверх. «Вперед!» — кричал Убер. «Бегом! Там же экскурсовод! Да пофиг на него!» Скинхед прибавил шагу. «Морду кирпичом и бегите, что есть сил!» Комар побежал. Он бежал мимо гниющих на стенах шедевров живописи, мимо бронзовых и мраморных статуй, мимо 3000-летнего наследия вымершего человечества. Рюкзак больно бил по спине. На улице начали стрелять. Пуля гулко ударила в водосточную трубу. Эхо пошло гулять по опустевшим, засыпанным снегом улицам Петербурга. «Уходим!» Очередь разбила окно и разнесла в щепки картину в золотой раме. Мужик в белом парике словно вздрогнул. Бум! Комар в последний момент успел увидеть, как лицо на портрете исказилось гримасой ярости и боли. Дальше он уже не видел. Бежал. Они бежали через залы музея, где недавно шли прогулочным шагом. Обиженный рев экскурсовода преследовал их. «Быстрее!» — требовал Убер. Он бежал впереди и все сильнее забирал вправо. Лабиринт залов. Будь Комар один, он бы давно заблудился. Они выскочили на улицу, оказались во внутреннем дворике. Там стояли львы, самые разные, около десятка, занесенные снегом. На некоторых львах еще сохранились остатки краски и позолоты. Пробежали дворик и выскочили через калитку на площадь. Комар с удивлением понял, что компания описала по Эрмитажу почти полный круг. Они снова выбрались на Дворцовую площадь напротив полукруглого здания главного штаба и оказались за спиной у веганцев. «Как она называется? Рокировка или жульничество?» — Комар хмыкнул. «Почему-то я не удивлен». «Туда!» — приказал Убер. «Быстрее!» Они пробежали мимо Александровской колонны. Хруст свежего снега, глухой топот ног. Позади в здании Зимнего дворца вдруг раздался чудовищный крик. Следом автоматные очереди, вопли, грохот дробовика, одинокий слабый выстрел из пистолета, и снова затрещал автомат. И вдруг зажегся свет. Погас. Снова зажегся, но уже в другой части дворца. «Бежим!» — сказал Убер. «Тут до метро всего ничего». «Похоже, это твое любимое слово», — съязвила Герда. «Что это?» — спросил Комар. В здании опять закричали. «Экскурсионное обслуживание», — пояснил Убер. «Но ничего. Умнее будут. Или культурнее». Следом раздался чудовищный мат. Кто-то, видимо, сорвал противогаз и ругался трехэтажным, потому что слышно его было прекрасно. Великолепная акустика в этом дворце. «Или все сразу», — подытожил Убер на бегу. Дыхание его было тяжелым, с хрипами. «Вперед! Вперед!» «Они не отстают», — сказал Комар. Владимирец топал в арьергарде крошечного отряда сквозь пелену снега. «Черт! А я надеялся, экскурсовод их задержит!» Выпавший снег выдавал их следы, словно указывал им спины замерзшим ледяным пальцем. Дурное предчувствие нарастало. Комар проверил автомат. От холода пальцы онемели, он начал растирать их на ходу. Нужно быть готовым к бою. Они, задыхаясь, выбежали к развилке. Справа чернел Александровский сад, слева широкая улица уходила между зданий. Если пойти по ней, попадешь как раз к станции метро. Но их настигали. Застучали выстрелы, пуля свистнула над головой комара и впилась в стену здания. Еще выстрел. Их словно отрезали от короткого пути к Адмиралтейке. Вспышки. Пуля выбила сноп искр из мостовой. Герда отшатнулась. Поскользнулась на мокром снегу, хлопнулась на задницу, перевернулась на живот и поползла. Компаньоны попадали кто куда. Следующий выстрел выбил фонтанчик снега рядом с комаром. Владимирец прислонил автомат к плечу и выстрелил. В ответ ударила очередь. «Черт! Нас так перестреляют!» — сказал Убер. «Ниже голову! За мной! Попробуем уйти через Александровский сад!»